Быть может, в мозгу Джерри образ плавучего бревна был теснее и полнее связан с самим предметом, чем слово «крокодил» и сопутствующий ему образ в сознании человека. Ибо Джерри действительно знал о крокодилах больше, чем знают люди. Он мог почуять запах крокодила на большом расстоянии, и более отчетливо, чем любой человек, даже негр-островитянин или житель лесов. Он знал, когда крокодил, вылезший из лагуны, лежит неподвижно и, быть может, спит в тростнике джунглей на расстоянии сотни футов. О языке крокодилов он знал больше, чем знает любой человек. У него было больше способов и возможностей изучить его. Он знал издаваемые ими разнообразные звуки, похожие на хрюканье и потрескивание. Он узнавал по этим звукам, когда крокодилы сердятся или испуганы, голодны или ищут любви. И эти звуки в его словаре занимали такое же определенное место, как слова в словаре человека. Они служили ему орудием мысли. По ним он взвешивал, решал и определял свое собственное поведение, как это делает каждый человек, или, подобно человеку, лениво отказывался от какого-либо действия и только отмечал и запоминал, что вокруг него происходило, и не требовало с его стороны никакого соответствующего поступка. И все же очень многого Джерри не знал. Он не знал величины земного шара. Он не знал, что лагуна Меринж, окаймленная сзади высокими, поросшими лесом горами, а спереди прикрытая коралловыми островами, отнюдь не была всей вселенной. Он не знал, что она являлась лишь частью большого острова Изабеллы, а Изабелла была лишь одним и даже не самым большим из тысячи, образующих группу Соломоновых островов, которую люди обозначали на картах скоплением пятнышек в юго-западной части Тихого океана. Правда, он смутно подозревал о существовании чего-то иного за пределами лагуны Меридж. Но это что-то было окутано тайной. Оттуда внезапно появлялись вещи, которых раньше не было. Куры, пуарки и кошки, никогда раньше здесь не бывавшие, имели обыкновение вдруг появляться на плантации Меридж. Однажды произошло даже вторжение странных, четвероногих, рогатых и волосатых существ, образы которых запечатлелись в его мозгу. В человеческом словаре им соответствовало слово «козы». То же происходило и с неграми. Они появлялись внезапно, неведомо откуда, и разгуливали по плантации Меринж, высокие, с повязками на бедрах и с костяными палочками, продетыми в носу. Мистер Хаген, Дерби и Боб назначали им работу. Их появление совпадало с прибытием Эринджи, и это казалось Джерри делом само собой разумеющимся. Он над этим не задумывался, отметив только, что их случайное исчезновение за пределами плантации точно так же совпадало с отплытием Эринджи. Джерри не допытывался о причине этих появлений и исчезновений. В его золотисто-рыжей голове никогда не появлялось желания полюбопытствовать и постараться разрешить тайну. Он принимал ее точно так же, как принимал сырую погоду и теплосолнечных лучей. Так делалось в той жизни и в том мире, который он знал. Он смутно о чем-то подозревал. Кстати, это подозрение соответствует неясному представлению человека о тайнах рождения, смерти и потустороннего, тайнах, которые человек до конца раскрыть не может. Быть может, Кетч Эринджи, торговое судно, набиравшее негров-рабочих на Соломоновых островах, был для Джерри такой уже таинственной лодкой, связывающей два мира, какую в былые времена казалась людям лодка Харона, перевозившая через Стикс. Люди приходили из ничего, в ничто они и уходили. А приходили и уходили они всегда на Эринджи. И в это добела раскаленное тропическое утро, Кэрринджи в вельботе направлялся от Джерри, сидя под мышкой у своего мистера Хаггина.